Ну, так лучше сей же секундой повинись. Братцы, вспомни совесть. Да, не поступай против товарища. Кто знает, так выдай виноватого. Выдай, братцы, кто знает. Ну, тогда сейчас сам проведу дознание. Есть у меня подозрение на одного. Ну, держись, продувной лодырь Елисейка. Да. А ведь Подеев прям Елисейка Зябликов. Точно. Слушай, сейчас Иваныч дознается, он ему даст. Не, дерется Иваныч с рассудком, зря не обидит. Да, у него рука хоть и сильная, да легкая. Ну, братцы, за работу! Парички вдоль да по казанке сизый селезень плывет доля да по бережку, бережку крутому. Добрый молодец идет. Сейчас я тебе дам молодца. Ты это за что? Небось, знаешь, за что, подлец. Зря дерешься, боцман. Не я подарил Дианку акулам. Не ты. Кому ж другому подлецу? Ты не раз при всех грозился, что придушишь Дианку, чтоб ты крабом подавился. Я не раз видел, как ты при удобном случае бил капитанскую суку. Как же не ты? А то-то не я. А по правде скажу, очень даже рад, что нашелся другой матрос или офицер. Давно бы Дианку в воду. Подлей обманней была самой подлой бабы. Вроде будто за боцмана бегала, подлая, и тишком цапала за ноги. Да я... зато и цапала она тебя, Дианка, что ты подлый матрос. Понимала тебя. Ты извел животную. Побереги лучше шкуру. Не барабанная. Винись, Зябликов. Винись, подлюга. Считаешь себя умным, а зря грозишься. Да давно бы утопил, если бы польстился на такое дело. И льстился. Обещал придушить собаку. Так мало ли что скажешь от игры ума. Врешь. Ты утопил. Не губи людей. Признайся, все равно по совести тебя... отлепортую. Всем известно, какой ты арестант. А ты будто праведный судья. Ты докажи. Докажи, что я утопил Дианку. Докажи. Я тебе сейчас... Ты потише, потише. Вон старший офицер на мостик поднимается. За что безвинно дерешься, боцман? Не очень-то дозволено зверствовать. Старший офицер не похвалит. Ну, погоди. В это утро с 4 до 8 часов вахтенным офицером был мичман Шубин. Весь в белом, он ходит взад и вперед по мостику, вдыхая полной грудью свежий воздух утра. Нежный ветер приятно ласкает лицо молодого человека. На мостик, довольный собой и погодой, поднимается старший офицер клипера Писаревский. Доброе утро, Виктор Андреевич. Доброе утро, Павел Никитич. Ну, я вам скажу, красавец выдержал испытание. Да, такой шторм. И вдруг чудное утро. А? Прелесть, Павел Никитич. Какую штормягу задал океан. Небось, Виктор Андреевич, сердце ёкало. До стыда трусил, Павел Никитич. Ничего, попривыкните, попривыкните. И я в первый шторм, который испытал, когда мичманом был, вспоминал Бога. Однако посмотреть убирку. И то сегодня проспал. Здравия желаю, ваше благородие. Здравствуй, здравствуй, Иванов. Осмелюсь доложить, ваше благородие. Осмеливайся, докладывай, докладывай, Иванов. Команда вроде потеряна из-за этой беды, что стряслась, ваше благородие. Что такое? Какая беда? Дианка пропала, ваше благородие. Дианка? Капитанская собака? Куда ей пропасть? Весь клипер обшарили с капитанским вестовым мартышкой. Нигде нет. Мартышка вовсе взревел от страха. Беда. Да ведь Дианка — это единственный верный друг капитана. Ты это понимаешь? Так точно, ваше благородие. Так где же Дианка? Надо полагать, за бортом, ваше благородие. Конечно, за бортом, осел. Значит, матросы. Этакая возмутительная подлость. Ты, боцман, как допустил, как опозорил своего старшего офицера? Понимаешь ли ты, что матросы сделали? Команда непричинна, ваше благородие. Врешь, потатчик! Дозвольте обсказать, ваше благородие. Ну? Врать не стану, что команда не очень уважала капитанскую собаку за ейный подлый характер. Животное, а понимала себя вроде бы-то начальницей, и кусалась. Докладывал, ваше благородие, что многие обижались на собаку. Однако, как перед Богом говорю, и в мыслях даже не было, чтобы сообща взбунтоваться против Дианки и утопить. Защитите команду, ваше благородие. Обскажите капитану, что команда непричинна. Я так понимаю, она погибла в этот шторм. Не могла же она сама спрыгнуть за борт.